Он мельком взглянул на мачеху и удостоверился, что привычкам своим она и поныне не изменила. По-прежнему не стесняла свою козью грудь ношением бюстгальтеров. Не заметить это было невозможно. Хватило беглого взгляда. Она сидела, забросив руки за голову, выгнувшись всем своим маленьким холеным телом. И ведь следила дрянь за собой. Минувшие 6 лет почти не сказались на ней. Все эти мысли дуновением ветра лишь коснулись Бенджамена. Он уже не замечал ее, шел к выходу. Предстоял последний акт пьесы — уйти, не попрощавшись. «Бен!» — позвала она. «Не спеши! Он скоро проснется. Ты же у него единственный сын, раз уж ты пришел сюда. Мы столько не виделись. Посидим, поговорим». «Нам не о чем говорить», — повернулся к ней. Он никогда не называл ее по имени, вообще никак не называл. Отец за это не однажды колотил его. На руку скор и тяжел был, но ничего не добился. «А я думаю, кое-какие темы у нас бы нашлись», — тот же кошачий, мурлыкающий голос. «Все равно ведь не поверю, что ты не вспоминаешь обо мне, хоть и разговаривать не желаешь. Хорошо ли, плохо, но вспоминаешь». «Не забывай, я ведь врач. Знание человеческой психологии — моя профессия». Бенджамин переполнялся мутной глухой ненавистью. Изо всех сил старался, чтобы она не заметила, как легко выводит его из равновесия. «У тебя надо отобрать диплом. Ты не имеешь права лечить людей. Тебя к ним близко подпускать нельзя. Со всеми твоими психологиями и прочими вывертами. Вот уж не чаяла, что ты пойдешь служить в полицию», — рассмеялась она, пропустив его слова мимо ушей. «Почему ты не пришел в форме? Любопытно было бы поглядеть. Ты стал красивым мужчиной, Бен. И на селенку, видать, не жалуешься. Но мальчиком ты был просто очаровательным. Не надо так комплексовать. Расслабься. Хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет, я хочу убраться отсюда и поскорей. Передай отцу, что я наведывался. Завтра, может быть, позвоню. Прощай». Он дернул на себя дверную ручку. Затем еще раз посильней изумленно уставился на мачеху. «Ты закрыла меня здесь?» Лукаво улыбаясь, она лениво протянула к нему руку, разжала кулак. Он увидел на узкой ладони маленький серебристый ключик. Пальцы ее сомкнулись, рука снова легла за голову. «Хочешь уйти? Отними. Для тебя это пара пустяков. Вон какой здоровущий вымахал. Ну что, слабо?» Он подошел к ней, презрительно сморщился. «Ты, старая похотливая сиамская кошка, не испытывай мое терпение. Я уже давно не тот беззащитный мальчик, с которым ты делала, что хотела. Я вырву у тебя этот ключ вместе с рукой». «Договорились?» Улыбка не сходила с ее лица. «Приступай. Надеюсь, мои уроки пошли тебе на пользу. Ты не забыл еще?» «Знаю, что не забыл. И всю жизнь будешь помнить, бедолага ты мой. Чего же ты ждешь? Боишься прикоснуться ко мне?» «Я поступлю иначе», — процедил он. «Выломаю эту собачью дверь.